Глава 23. Отступники. Зал ресторана заполнен до отказа. Столы сдвинули, чтобы посетители сидели рядом. Обстановка напоминает пиршество в Птибуа, но без дяди Морриса в парике из дохлой белки и игровыми автоматами в качестве антуража. Несмотря на вполне естественное волнение, я изумленно рассматриваю волшебную обстановку, в том числе марсиан в роли домовых, заказываю коктейль в баре и спокойно жду Карпентера. «Все в порядке. У тебя не будет аллергического приступа?» — шутит Крис и сжимает мою руку. «На случай, если за нами наблюдают». «Я держу свой стресс в руках». «Я не о наших ролях, а о декорациях». «А, да, полный улет. Я все равно не понимаю, зачем люди собираются толпой, чтобы отпраздновать Рождество. Они ведь даже не знакомы». «Представь себе, подобные этому места существуют для одиноких душ. Ты, конечно, знаешь, что праздники для некоторых людей — трудное время. У кого-то есть большая семья и доброжелательные родственники, у других нет никого. Они звонят в мою ассоциацию в Рождество и Новый год, поэтому я в восторге от подобных заведений. Мне становится не по себе. Я обращаюсь мыслями к Птибуа. Я не чёрствая эгоистка, думающая только о себе, но раньше не понимала, что община в моей деревне в празднике объединяет семьи с одиночками. Не видела дальше собственного носа. Была полной дурой». «Завязывай с самокритикой». «Я должна посмотреть правде в глаза. Моя мечта о карьере артистки и об известности затмила весь остальной мир, ослепила меня». «Никогда не поздно измениться. Счастье в жизненных мелочах, а не в карьере». «Но у меня нет ничего взамен этой мечты». «Конечно, есть. У тебя богатейшее воображение, дар общения с людьми. Ты привлекаешь их к себе, выдвигаешь блестящие теории. Придумала, как мне найти поддержку для ассоциации». «Идей мало, чтобы найти дело по душе». «Что, если я поручу тебе вести благотворительный вечер?» «Не хочу, чтобы ты меня жалел, Крис. Моя семья, вся моя жизнь во Франции». «То есть ты уедешь?» «Уверена, что...» Крис умолкает, прищуривается, стискивает мое колено. «Давай, Элли. Начали. Мотор. Камера». Мы пересекаем холл, идем вдоль искусственного прудика, с которым жаждет поближе познакомиться Думба, так что приходится изо всех сил тянуть его за поводок. Ноги у меня ватные. Кажется, до часовни совсем близко, а может, до нее не меньше 10 километров, и только ладонь Криса, которой он то и дело касается, меня не дает удариться в панику. В часовне я шагаю по проходу, трясясь от страха сильнее сомневающейся невесты, а уже Карпентер достает из-под лавки сумку с пачками денег и протягивает мне. 3, 2, 1. Деревянная дверь открывается и закрывается за спиной двух мужчин в сапогах с острыми носами и скошенными каблуками и в кожаных куртках. Думба глухо рычит. «Линси, какая встреча!» Роняет первый, направляясь к алтарю. Он больше похож на шкаф, чем на человека. «Время раздавать подарки», — интересуется Дилда. «Я должна разыграть удивление и страх. Последнее сделать совсем нетрудно». «Язык проглотила, Линси», — пугающе спокойным тоном спрашивает его напарник, и я узнаю байкера, напавшего на меня перед виллой Гамильтонов. Он как будто подражает Ганнибалу Лектору, предлагающему агенту Старлинг подойти ближе. Я с трудом сглатываю. «Жаль», — продолжает он. «Я надеялся сам его вырезать и скормить твоему чудному пёсику». Завлекательная программа. Бандит сует руку за полу куртки, и я почему-то думаю, что достанет он оттуда не леденец. «Давайте все успокоимся», — говорит Крис, подняв руки примиряющим жестом. «Для начала мы заберем бабки», — заявляет шкаф и вырывает у меня из рук сумку. «Если не знали, хлорифодия наша, а сучка ее украла». Стараюсь не смотреть на скрытую дверь, из которой должны выскочить Торрес и Джон. Почему они медлят? И что нам делать? Спеть григорианский хорал и попросить их подождать? Ноги дрожат и вот-вот подогнутся от страха. Время как будто застыло. Внезапно дверь часовни распахивается. Появляются пастор в сутане и Элвис Пресли для бедных. Я с трудом сдерживаю вздох облегчения. Они не торопились, замаскировались, как шуты гороховые, чтобы усыпить бдительность техасцев. Но ведь работает. Шелудивый убирает оружие и вцепляется в мою руку, а второй подходит вплотную к Крису. «А, вы уже здесь», — радуется Торрес Пастор. «Прекрасные рождественские новобрачные». «Если так пойдет и дальше, я стану женой главаря банды, не успев отпраздновать 24-й день рождения». «Спеть вам для начала «Love Me Tender»,» — — спрашивает Элвис и начинает мурлыкать хит короля рока. Я смотрю на ковбоя. Он явно ждет, что я отвечу. Ладно. «Love me tender» сгодится? Я произношу кодовую фразу, означающую, что наша запись даст им достаточно доказательств, чтобы засадить техасцев и утопить Линдси и Карпентера. Пастор крестится. Я мысленно произношу молитву. Это сигнал. Отпрыгиваю и падаю между рядами скамей на пыльный ковер. Звучат выстрелы, свистят пули. Я глохну, съеживаюсь, прикрываю уши ладонями, как делают герои боевиков, и жду, когда все закончится. Ладони у меня потные, сердце рвется на волю, щиколотку я подвернула. Кто-нибудь скажет стоп и подправит мне грим? Кто победил, копы или злодеи? Думба лижет мне щеку, чья-то рука касается плеча. Вроде бояться больше нечего. Я поднимаюсь на ноги, заливаясь слезами. Вижу свирепые рожи техасцев в наручниках. На втором плане живой и здоровый Крис, и я бросаюсь к нему на грудь в объятия. У меня сдают нервы. Кажется, я никогда не перестану рыдать. Лжепастор Торрес поздравляет нас под мое поскуливание. Потом Джон, король рока, сгребает меня огромными ручищами и прижимает к себе. Я всхлипываю от облегчения, пообщавшись по видеосвязи с Тельмой, и плачу от радости, дозвонившись до родных. Все хвалят меня, говорят, что гордятся такой дочерью, сестрой, племянницей. Мои слезные железы все еще активны, когда агент ФБР сообщает, что они нашли все снежные шары и задержали дилеров, приехавших на рождественский базар. Соленый поток прекращается только через 2 часа. Мое тело обезвожено, но я роняю несколько слезинок на плечо Криса, засыпая в автодоме, куда категорически захотела вернуться. Потому что знаю, все вот-вот закончится.